Глава 8. Инструмент номер 8. Место действия и четвертая стена. Наделение реальности, окружающей вашего персонажа, свойствами места из реальной жизни и относящейся к нему четвертой стены. Место действия и четвертая стена создают ощущение уединенности, интимности, богатой предшествующей истории, смысла, защищенности и достоверности. Место действия, четвертая стена, должны иметь смысл в контексте тех творческих решений, которые вы нашли при помощи остальных инструментов, и поддерживать их. Помня о созданной вами внутренней истории, спросите себя, какое место из моей реальной жизни может сделать ощущение риска в моей сценической работе еще сильнее? Допустим, ваша сценическая задача – заставить тебя признать, что ты был неправ, и начать оправдываться. И в качестве замены вы используете свою мать. Вам необходимо место действия, которое сделает происходящее более реалистичным, такое, где вы еще острее сможете почувствовать себя преданным и обманутым, и усилит вашу потребность достичь того, к чему вы стремитесь – решить сценическую задачу. Чтобы найти подходящее место действия, вы сначала должны определить, где происходит эта сцена согласно сценарию – в помещении или на улице, на публике или в приватной обстановке. Определив, какого рода пространство указано в сценарии, найдите соответствие между ним и местом из вашей реальной жизни. В данном конкретном случае, когда вам необходимо заставить кого-то признать свою неправоту и начать оправдываться, используя в качестве замены свою мать, вы должны вызвать в памяти то место, где ваша мать вас обманула или подвела. Это будет либо место действия из вашей предыстории, либо место, где произошло аналогичное событие с участием вашей замены, в данном примере с участием вашей матери. При этом оно должно каким-то образом соотноситься с тем, что прописано в сценарии. Если сцена происходит в помещении наподобие ресторана, подумайте о месте, где ваша семья часто ужинала, и ваша мать при этом постоянно вас унижала, например, указывая вам на то, что вы слишком толстый. Если сцена происходит в частном доме или в квартире, то удачным местом действия может стать комната, где вы жили в детстве и где ваша мать физически и вербально над вами издевалась. Если сцена на открытом воздухе, то вы можете использовать крыльцо начальной школы, где вы ребенком 8 лет часами ждали маму, когда она забывала за вами зайти. Независимо от того, в каком пространстве разворачиваются события, в личном помещении, в публичном, закрытом месте, на уединенной открытой территории или в публичном месте под открытым небом, определение типа пространства, а затем выбор места действия, значимого лично для вас, должны помочь вам дополнить вашу внутреннюю историю новыми деталями. В одной из сцен фильма «Титаник» персонаж по имени Джек Доусон рисует свою новую знакомую Розу Дьюитт в ее каюте. Если не считать бесценного ожерелья, Роза полностью обнажена. Роза, девушка из высшего общества, обручена с Кэллом, влиятельным и богатым молодым человеком. Джек молод, беден и не имеет семьи. Он выиграл свой билет третьего класса на этот корабль в карты. Сценическая цель Розы – заставить тебя, Джека, влюбиться в меня. Очевидно, что сцена происходит в закрытом, уединенном помещении, хотя есть опасность того, что мать Розы или ее жених Кэл могут в любой момент ворваться и застать их врасплох. Это лишь одно из многих препятствий в этой сцене, которые вам необходимо держать в уме. Вы должны всегда осознавать препятствия в каждой сцене, чтобы правильно выбрать место. Препятствия Розы. Первое. Возможность отказа. Второе. Я голая и стесняюсь своего тела. Выберите конкретную проблему – бедра, живот, грудь, целлюлит и так далее. Третье. Что если он подумает, что я слишком доступна? Четвертое. Мой жених может в любой момент ворваться и убить Джека или меня, или нас обоих. Пятое. Моя мать может ворваться в любой момент, и у нее случится сердечный приступ. Шестое. Разница в социальном положении между нами. Как и в случае всех остальных инструментов, всегда воспроизводите конкретные аспекты сценария, прислушиваясь прежде всего к своим эмоциям. Вот некоторые места, которые могут заменить в вашем воображении каюту на Титанике. Если в качестве замены Джека вы выбрали бывшего мужа, поскольку все еще испытываете к нему чувства, то место действия – спальня вашего бывшего мужа. Этот выбор естественным образом делает историю ваших отношений более драматичной, поскольку теперь есть опасность, что вам снова могут причинить боль. Человеком, который представляет опасность для вас и может войти в любой момент, может быть ваш теперешний муж или же ваш друг, который всегда ненавидел вашего бывшего мужа. Если в качестве замены Джека вы выбрали человека, в которого в данный момент влюблены или были влюблены, и которого с вашим теперешним мужем связывает дружба, родственные отношения или общая работа, то место действия – ваша с мужем общая спальня. Это место действия несет в себе опасность, поскольку само по себе напоминает о вашей неверности, не говоря уже о том, что ваш муж может появиться в любой момент. Если в качестве замены Джека вы выбрали друга, но вы испытываете к нему нечто большее, чем просто дружеские чувства, то место действия – квартира вашего друга. Этот выбор связан с опасностью потерять дружбу. Если с любовными отношениями ничего не получится, очень маловероятно, что вам удастся вернуть то, что было. Человеком, способным ворваться к вам в этом случае, будет ваш некий общий друг, который увидит, что вы раздеты, и сможет рассказать об этом кому-нибудь еще. Если в качестве замены Джека вы выбрали вашего начальника, то место действия – кабинет вашего начальника. Это место напоминает вам о двусмысленности ситуации, а также предполагает опасность того, что кто-то, ваш коллега, секретарша, его жена и так далее, может внезапно войти, что повлечет за собой ряд непредсказуемых последствий, крайне неприятных для вас. Кроме того, если роман с вашим нанимателем не сложится, вы можете потерять работу. Разумеется, это лишь 4 возможных варианта из поистине бесконечного списка. Если бы вы действительно играли Розу, то в ходе репетиции вы должны были бы попробовать все варианты места действия, связанные с заменой, которые пришли бы вам в голову, чтобы понять, какой из них заставит вас сильнее всего стремиться к решению сценической задачи. После того, как вы определили несколько подходящих вариантов места действия, связанного с вашей сценической задачей и заменой, вы должны их создать. Создание места действия означает наделение реального пространства, съемочной площадки, сцены, класса, атрибутами места, имеющего значение лично для вас. Давайте посмотрим, каким образом вы могли бы создать место действия, если за основу взять наш первый пример – спальню вашего бывшего мужа. Работа с местом действия. Вспомните примечательные детали интерьера спальни вашего бывшего мужа. Постарайтесь вспомнить, какая там стоит мебель, какой там пол, какого цвета стены, какие картины висят на стенах, какие там окна и двери, чем там пахнет, какие звуки слышны, какая там температура. Когда у вас возникла настолько точная и подробная картинка, мысленно наложите на окружающую вас реальность все то, что вас окружало в спальне вашего бывшего мужа. Например, найдите соответствие между диваном на съемочной площадке и диваном в той самой комнате. Можете при этом мысленно изменить его цвет или текстуру ткани. Представьте, что стоящий перед вами приставной столик – это стереосистема вашего бывшего мужа. Картина на стенах – это окна. Пусть деревянный пол превратится в голубой ковролин. Пахнет его любимым одеколоном. Слышен шум машин, проезжающих за окном. Вы чувствуете прохладу, поскольку ваш бывший муж, ненавидящий потеть, всегда пользовался кондиционером. Когда вы подробно представите себе каждую деталь вашего места действия, вспомните события, как травматичные для вас, так и радостные, которые здесь происходили. Вспомните, как вы в первый раз занялись любовью на диване. А затем вспомните, как в этом же диване нашли трусики в цветочек, явно не ваши. Мысленно взгляните на плакат, который вы ему подарили. Услышьте, как играет диск, который он заслушивал до дыр. Вообразите дверь, которой вы хлопнули со всей силы, когда навсегда от него уходили. Не останавливайтесь до тех пор, пока не почувствуете, что перенеслись со съемочной площадки, из класса или со сцены в то место действия, которое вы выбрали. Выбрав наилучшее место действия, наделите окружающую вас обстановку его чертами. Если вы играете на сцене, мысленно представляйте себе место действия перед каждой репетицией. Если вы снимаетесь в фильме или телесериале, потратьте хотя бы 10 или 15 минут перед съемкой каждой сцены на то, чтобы мысленно преобразить обстановку. Создайте место действия, удобно расположитесь там и придайте ему реальные очертания, вспомнив эмоционально подходящие вам на данный момент события, которые там происходили. Однажды я продюсировала фильм под названием «Крестный сынок» с Кристофером Уокеном в главной роли. Каждый раз, когда ему предстояло играть в новом интерьере, Уокен бродил по темному пространству перед тем, как зажечь свет, ощупывая и используя по назначению все, что попадалось ему под руку. Сидел на стульях, трогал предметы на кофейном столике, перелистывал страницы книг в книжном шкафу до тех пор, пока пространство не становилось для него реальным и наполненным историей и соответствующими переживаниями. Он вызывал из глубин памяти свое место действия. Так что, когда приходило время начинать съемки, уже невозможно было разграничить мир Уокена и реальную обстановку на съемочной площадке. Место действия, которое вы выбрали, должно включать в себя внутренние препятствия. Если вам слишком легко и комфортно в месте, которое вы выбрали, то вы не будете чувствовать настоящей необходимости решить вашу сценическую задачу. Допустим, вы работаете над сценой, где ваш персонаж проходит собеседование у работодателя. И ваша сценическая задача – сделать так, чтобы ты дал мне эту работу. Если вы выберете место, где вас однажды очень легко взяли, вы не будете чувствовать никакого азарта. Наиболее эффективным выбором места действия будет такое место, где вы некогда провалили невероятно важное для вас собеседование. Это место действия будет подпитывать вашу сценическую задачу, наполняя вашу игру отчаянным желанием сделать так, чтобы собеседование прошло успешно, поскольку вы больше не хотите повторения того провала. Удивительно, как сильно на нас влияет место действия. Вспомните ресторан, в который вы привыкли ходить с бывшим мужем или женой. А каково было бы оказаться в этом ресторане с новым человеком всего лишь через несколько недель после того, как вы расстались с предыдущим партнером? Ощущения отличаются, да? То, что некогда было уютным вторым домом, теперь становится местом, вызывающим беспокойство и дискомфорт. Вы боитесь случайно встретить там бывшего супруга. Все-таки это место когда-то имело для вас обоих особое значение. Вспоминайте ужасные ссоры, которые здесь происходили и могут произойти снова, если у вас сложатся длительные отношения с тем человеком, с которым у вас сейчас свидание. А еще вы думаете о том, что вы никогда ни с кем не будете счастливы, поскольку это место служит вам постоянным напоминанием о вашем неудачном браке. От того, где мы находимся, зависят наши переживания и наши потребности.